«Разумеется, я извиняюсь», — поклонился он, — «но я не постеснялся провести расследование после нашей случайной встречи. Мне нравится помогать людям, которые мне нравятся, и ты определенно попадаешь под такой критерий. А теперь представь, как я был удивлен, когда узнал, что за выдающийся гость к нам заглянул. Герой Палмдейла и неофициальный лорд Диких Земель. Ходят слухи, что ты покорил два подземелья, и это максимум с тремя людьми». Элиана выглядела весьма шокированной его описанием, теперь смотря на меня в совершенно другом свете. «Как быстро меняется отношение, вернее будет сказать три подземелья», уточнил я, «и мои девочки мне в этом помогали». Я потряс головой. «Но кто ты вообще такой?» Парень рассмеялся. «Ах, мне очень жаль, ведь я забыл представиться должным образом. Эдвард Аберис, принц Абериса. Как дела? Ну охренеть!» Теперь удивлялся уже я. Этот извращенец был принцем, и ведь не просто принцем. Насколько я слышал, у короля было лишь двое детей, а это значит, что он был прямым наследником. А девушка, которая вовсю пыталась мне вставлять палки в колеса, была принцессой Абериса. Глава 17. «Так ты принц?» – переспросил я, чувствуя, как реальность начинает принимать совсем уж сюрреалистичные черты. «Разумеется», – коротко поклонился он с видом человека, привыкшего к подобным реакциям. «И что ты тогда делал в купальнях простолюдинов?» Не удержался я от вопроса. «Серьезно, какого хрена наследный принц шастает по общественным баням?» «А?» – Эдвард смутился. «Ну, видишь ли, когда ты мужчина, у тебя порой бывает такое желание». «Забудь», – перебил я, – «кажется, я все понял, и не хочу знать подробности». «Ха-ха», – расхохотался Эдвард. «Как мужчина я знал, что другой мужчина поймет меня. А да, мужская солидарность в действии, особенно когда речь идет о сомнительных развлечениях. Честно говоря, это я попросила брата отвезти меня», — призналась Элиана, краснея как спелый помидор. «Мне порой нравится чувствовать себя простолюдинкой, это помогает лучше понять город. Брат же просто помогал мне утолить мое желание». «Ага, понятно. Принцесса хочет почувствовать себя простолюдинкой. Наверное, в следующий раз захочет поработать на ферме. Прежде чем я соглашусь на подобное», — сказал я, решив наконец внести ясность, — «мне требуется все правильно объяснить. Я не испытываю особого желания держать девочек в качестве рабов. Если бы я мог их освободить, ну, это было бы к лучшему. Но в том-то и проблема, я не в состоянии разорвать нашу связь. Я нахожусь под проклятием, которое мешает этому произойти. Даже если я проиграю, я просто не смогу удовлетворить вашу просьбу». Как только я закончил, стоящие вокруг благородные начали хмуриться. «Охуенно. Теперь они думают, что я совсем спятил». Наконец Эдвард произнес: «Давайте поговорим об этом в узком кругу. Я думал, что мы сейчас пойдем куда-то», но вместо этого Эдвард щелкнул пальцами. Тут же комнату покинули все, кроме Эсмеров, Элианы, Эдварда, Арчибальда и моих девочек. В зале осталось лишь то, что было неподалеку от нас. Лорд Арчибальд несколько нервно смотрел на принца. Видимо, он не привык к подобным вещам. Наверное, приятно выглядеть в чужих глазах могущественным властелином нации. Как только мы все уселись за стол, все глаза уставились на меня. «А теперь, пожалуйста, расскажи», — попросил Эдвард с абсолютно серьезным выражением лица, — «почему ты считаешь, что проклят?» Его пошловатая сущность извращенца была надежно спрятана, демонстрируя мне то, во что я еще недавно не верил. Серьезного принца. Я мог рассказать многое, но надо признать, что прибыл я сюда в том числе и за тем, чтобы узнать, смогу ли разорвать связь со своими девочками, и если уж самые влиятельные люди города не смогут предложить мне выход, кто сможет вообще? Поэтому я решил рассказать все честно. Вытащив ногу из ботинка, я уложил ее на стол. Элиана издала звук явного недовольства, но я ее проигнорировал, принявшись закатывать штаны. «Эй, ну и чего она краснеет? Я тут не стриптиз устраиваю, блять». Что касается Эдварда, он с удивлением уставился на странную татуировку из непонятного языка, которая была обернута вокруг моей обнаженной ноги. «И что это?» – пробормотал он довольно любознательным тоном. «Слова, они выглядят как письмена». Лорд Арчибальд, фыркнув, отвернулся, демонстрируя всю свою незаинтересованность в происходящем. «Какой снобизм! А вот Элиана, наконец найдя в себе силы посмотреть на мою ногу, внезапно ахнула. Она чуть ли не бросилась вперед, хватая меня за ногу, а ее рот беззвучно двигался, словно она читала текст про себя. «Сестра», — удивленно спросил Эдвард, — «ты знаешь, что это?» «Это», — запинаясь, произнесла она. Легенда, словно проклятие подземелья было выжжено под его кожей. Нет, не совсем так, это скорее благословение. Глава 18. Я неторопливо покачал головой. Я бы не назвал это благословением, но вот вам еще немного демонстраций. Хотя кому как, для меня это скорее проклятие. Я открыл окно контроля очков подземелий. Хотя я был единственным, кто мог его видеть, татуировки закономерно начали светиться. Например, та, что находилась на моей голой ноге. Элиана, державшая ее, чуть ли не отпрыгнула назад с удивленным возгласом. Однако мгновение спустя на ее лице появилась симпатичная улыбка, явно вызванная пылающей татуировкой. Она потянулась к ней, нежно касаясь кожи. «Она прекрасна», — выдохнула она с сияющими глазами. «Мне не нравятся ни ее слова, ни бросаемые взгляды. Поэтому я торопливо покинул меню очков подземелья, из-за чего свет тут же погас». Элиана выглядела немного разочарованной. «Я убрал ногу со стола. Твое плечо тоже светилось», — воскликнул принц с отчетливым недоверием. «Сколько их у тебя?» Я поморщился. «На сегодняшний день 3». «3», — он откинулся на спинку стула с все тем же недоверием. «Видимо, это впечатляет. И что они из себя представляют?» Потребовал разъяснения Пейт. «Я получил эту татуировку, когда закончил легенду о подземелье Палмдейла», — объяснил я, указывая на плечо. «Когда эта тату выжглась на моей коже, я получил определенные преимущества. Из-за такого преимущества я не могу разорвать связь с рабом. Преимущество, если можно так назвать невозможность освободить девочек», — завершил легенду. Глаза принца расширились. «Так ты настоящий покоритель подземелий?» Я кивнул без колебаний. «Да, вы серьезно собираетесь верить этому?» Лорд Арчибальд гневно хлопнул по столу. «Мы почти ничего не знаем об этом парне. Он словно из ниоткуда появился несколько месяцев назад, и теперь вы хотите сделать его лордом? К тому же он утверждает, что у него есть статус героя и профессия настоящего покорителя подземелий. Это нелепо». Арчибальд сделал паузу, набирая воздух для продолжения тирады. «К тому же он успел зарегистрировать профессию белого мага, чем бы она ни являлась. Получи он профессию настоящего покорителя подземелий, это была бы его основная профессия. Основная профессия работает хитрее», — неуверенно пожал плечами принц. «Для начала он мог сменить профессию у священника. Или же белый маг имеет больший уровень, чем у настоящего покорителя подземелий. Разумеется, определить, есть ли она у него или нет, мы можем, спросив священника. Собственно, установить правдивость этих слов со временем мы успеем, а пока предлагаю воспринимать это как правду, которой она и является», — настоял я, «хотя понимаю, что звучит как полная чушь». «Хм-м-м-м», лорд Арчибальд не особо счастливо зыркнул на меня. «Что же касается твоей проблемы в виде невозможности разорвать связь», — небрежно произнес принц, — «я уже придумал несколько способов преодолеть это проклятие». «И как же?» — слегка привстал я, чувствуя, как сердце забилось чаще. «Я уже херово туча времени пытался придумать способ, а ты уже умудрился что-то придумать», — он ухмыльнулся. «Ну, я все же принц. Моя работа – быть умным и решительным». После этих слов его сестра закатила глаза. Видимо, скромность не его конек. Но я был слишком заинтригован, поэтому наклонился над столом, спрашивая: «Хорошо, так в чем план? Отрубить?» Я моргнул. «Что? Мы отлично видим, где именно легенда», — пояснил Эдвард как что-то очевидное. «Просто отрубим ее. В случае с ногой это легко. Чик, и ты свободен. А вот с плечом будет посложнее, но умелый фехтовальщик и пара целебных зелий помогут нам решить проблему без твоей смерти». «Нахер!» — немедленно отверг идею я. «Да чертиков ужасная идея. Некоторые целители обладают достаточными навыками, чтобы нарастить конечности», — продолжал Эдвард с энтузиазмом. «Инвалидом на всю жизнь ты не останешься». Я сказал: «Нахер, и повторю еще, нафиг такие решения». Принц вздохнул. «Ну, у меня есть другая идея, но не думаю, что она тебе понравится больше». «И что же это за идея?» — потребовал я ответа, имея далеко не лучшие предчувствия. «Хотя хуже отрубания конечностей вряд ли что-то может быть. Мы убьем девушку», — спокойно объяснил Эдвард. «Уберем метку с ее тела, ведь в это время она не связана с тобой, после чего воскресим». «Ну вот, я ошибался. Может быть и хуже». Глава 19. Стоящие рядом со мной девочки ощутимо задрожали. «Отклоняется», — раздался голос, правда, на удивление не мой. «Брат, да как ты вообще смеешь предлагать подобное?» «Спасибо, принцесса. Хоть кто-то тут в здравом уме. Но ведь это сработает», — пожал плечами принц с видом человека, предлагающего попробовать новое блюдо. «Наверное, ну, мы всегда можем попробовать, мы не будем убивать 4 человек, чтобы что-то попробовать», – протестовала Ильяна. «Никто никого не будет убивать», – добавил я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Должен быть другой путь. Хотя, честно говоря, варианты заканчиваются с пугающей скоростью». «Слушай», – вздохнул Эдвард, – «проклятие является частью твоей кожи. Либо мы избавляемся от кожи, либо от девочек. Даже будь у нас повелитель рабов 100-го уровня, я не думаю, что он сможет перебороть твое благословение. Понимаешь? Логично. Но от этого не легче». «Ну и что тогда делать?» – спросил я. «Мы в тупике». «Не совсем», – протянул лорд Арчибальд. «На самом деле, теперь-то отчетливо ясно, как именно мы поступим». Я бросил на него полный ненависти взгляд, но Эдвард поинтересовался. «И что?» «Ставка проста», – объявил Арчибальд, явно наслаждаясь моментом. «У нас есть соревнование, мои рабы против его рабов. Если он выиграет, пусть забирает их, получает право на звание лорда. Черт, да я даже освобожу своих рабов, если вы так хотите. Но если выиграю я, он разорвет связь с рабынями так или иначе». «Так или иначе», — я сглотнул, не очень-то любя звучание этой фразы. «Или избавишься от пары килограммов мяса», — мрачно улыбнулся лорд Арчибальд и пожал плечами, — «или будешь смотреть, как твои девушки умирают одна за другой. Разумеется, возможно, что тебе и не придется. Если ты, конечно, выиграешь. Но не думаю, что я буду тебя жалеть. Мало того, что рабы под моим управлением всегда становятся сильнее, так я еще и недавно приобрел новую рабыню, которая весьма сильна и способна. Даже ты, маленькая тигрица, не сможешь с ней сравниться. Пидорас мудацкий». Я бросил взгляд на своих девочек. Лорд Арчибальд связал меня по рукам и ногам. Это действительно жестокий момент. Я не мог проиграть. Либо я буду болезненно изуродован, либо девочек будут убивать одну за другой, что по-своему травмирует. Я знал это по личному опыту. «Какой же сука!» «Все хорошо, мастер», — сказала Луиза с серьезным лицом. «Мы не проиграем». Ее слова, казалось, сломили страх, который пронизывал других девушек. Все они с мрачными выражениями лиц по очереди кивнули. «Люди Палмдейла были добры к нам», — добавила Мия. «Мы должны сделать это для них». Присцилла кивнула. «Никто не скажет, что я не принадлежу мастеру. Я последую за мастером», — тихо произнесла Тиона. «Блять, они готовы сражаться за меня. Надеюсь, мы сможем выиграть». Я вздохнул, после чего повернулся к сидящим за столом. «Хорошо, мы в деле. Отлично». Принц хлопнул в ладоши. «Тогда завтра мы отложим турнир. Мне потребуется время, чтобы решить некоторые особенные задачи. Через 2 дня мы соберемся, чтобы устроить соревнование между Риком и Отто Арчибальдом. Будет намного более впечатляюще, если оно пройдет на арене с шумной толпой зрителей. А ты уверен, что можешь отложить турнир?» — спросил я. «Серьезно, можно просто так взять и перенести целое мероприятие? Он руководитель турнира, а я принц», — ответил Эдвард с видом человека, объясняющего очевидное. «Конечно же могу. Ну а теперь, когда мы все решили, разве не время продолжить банкет? Давайте начнем». «Наконец-то то, с чем я могу согласиться», — заявил Пейт. «Правда, ты выгнал всех гостей?» — добавил он с некоторым беспокойством. «Ну так вернем их назад», — беззаботно сказал принц. «Наверное, круто быть лордом и делать все, что в голову взбредет. Хотя в моем случае это может оказаться не так уж весело». Глава 20. Вскоре банкет продолжился. Лорд Арчибальд и принц могли себе это позволить, ведь они имели довольно высокое положение в обществе. Я ожидал, что в дальнейшем Арчибальд будет кидать на меня сердитые или ненавистные взгляды, но он предпочитал игнорировать меня, словно я был пустым местом. Правда, это мне особо не помогало. Теперь, когда мы гарантированно были противниками, его игнорирование казалось более агрессивным, как будто он уже мысленно копал мне могилу. Принесли еду, но на всякий случай я наложил на всех девочек исцеление от яда. Возможно, это было несколько параноидально, так как я не думал, что все дойдет до подобного, но лучше поберечься. После встречи с Арчибальдом паранойя казалась вполне здоровой реакцией. Девочки наслаждались едой. Луиза вовсю уплетала все мясо на столе, словно готовилась к голодовке. Мия пыталась заставить меня покормить ее с рук, что вызывало у окружающих интересные взгляды. Тиона ела все руками, пока я не заставил ее использовать вилку. Цивилизация, ёпти, должна же на что-то влиять. Присцилла же уменьшилась до своей формы феи, чем вызвала немалый переполох среди присутствующих. «Ха-ха!» — воскликнул Пейт. «Кто-то тут даже меньше нас!» Он весело рассмеялся. Пейт позволил своей служанке сесть за стол с ним, что показывало, насколько он заботится о ней. И хотя она молчала, пока никто не обращался к ней напрямую и ей не требовалось извиняться за сказанные грубости Пейта, она всегда оставалась рядом с ним. «Я ел, пока не насытился, что оказалось намного меньше, чем я ел в прошлом. Потирая живот, я вспомнил, что успел порядочно похудеть с момента попадания в этот мир. Прошло всего несколько месяцев, но я много путешествовал и занимался активностью, да и часто у меня было мало еды. Неплохая диета, авантюристская жизнь с постоянной угрозой смерти. Рекомендую всем желающим сбросить вес. Десерты же оказались крайне сладкими для меня. Я определенно менялся. Ну, девочки были иного мнения, поэтому я не стесняясь поделился с ними своими блюдами. Фактически мне пришлось кормить их пирогом с ложечки, 4 ожидающих рта. Когда я закончил, как минимум трое из присутствующих за столом мужчин стреляли на меня злобными, ревнивыми взглядами. «Этот парень точно хочет, чтобы мы завтра надрали ему зад», – пробормотал один парень. Эти слова вызывали много эмоций, но я лишь криво улыбнулся. «Простите, ребята, турнир отложен. С вами я уже точно не буду драться. Ваша удача». Под конец банкета сам принц встал и рассказал об этом. Было много недовольных криков, но лезть с кулаками на принца никто не собирался. Банкет закончился множеством уходящих из особняка злых людей, ворчащих себе под нос. «Ну и кто этот Рик, который привлек всеобщее внимание?» – спросил кто-то. «А, я слышал, что это парень, у которого только рабыни». Услышав эти разговоры, я решил ускорить шаг. «Отлично. Теперь у меня репутация извращенца. Лучше, чтобы мы не задерживались. Если наша группа покинет банкет первой, сюрпризов быть не должно». Глава 21. «Рик, подожди!» – закричал Пейт, бегущий за нашей группой. «Тебе еще нужно очистить мой дом». За ним еще и бежала Дав, выглядывая из-за его спины. «А, точно!» – кивнул я, оглядываясь на невысокого мужчину. «Так что ты хочешь, чтобы я сделал?» Теперь мы все отправились обратно в тот маленький особняк, в котором расположились Пейт и Дав. Пейт нервно уставился на это здание, словно оно могло его укусить. «Ранее мы размещались в здании посольства», — объяснил он. «Они заселили нас в какую-то подсобку, подальше с глаз. 2 ночи назад нам пришло неожиданное предложение заселиться сюда. Мы были в восторге и приняли его, хотя небольшой размер явно демонстрировал, что мы не особо значимы. Но как только мы начали переезд, началось нечто. Внезапно начали появляться тени. Ну а потом они вообще начали нападать на нас. Ты сам это видел». Я кивнул головой, повернувшись к Мие. «Можешь с этим разобраться, Хаймэм?» Пейт с интересом посмотрел на Мию. Она сделала шаг вперед, после чего ее хвост разделился на 9 разноцветных. По сравнению с прошлым разом, теперь они были яркими и отчетливыми. Да фахнула, в восторге захлопав в ладони. «Это так красиво!» – воскликнула она. Тело Мии начало светиться все ярче и ярче, после чего внезапный столб света охватил весь дом. Словно святое оружие внезапно атаковало здание. Свет был настолько впечатляющим, что некоторые шедшие домой люди ахнули, им казалось, что взошло солнце. Кроме Мии всем пришлось отвести взгляд, так как свечение продолжалось несколько мгновений. Где-то в отдаленном месте особняка, казалось, визжал какой-то злой дух, но крик быстро стих, а вместе с ним исчезло и сияние. Все, что осталось, пурпурное послесвечение. Но особняк выглядел все так же. Я немедленно вытащил немного шалфея и начал проводить церемонию, которую мы уже сотню раз проводили в Палмдейле, защищающую от призраков. Девочки, привычные к такой работе, принялись мне помогать. Пейт пришел в себя, когда мы уже наполовину закончили ритуал. «Че, что это удивительно!» – заикаясь, произнес он. «Обычно болтливый человечек впервые с нашей встречи потерял дар речи. А, мы уже имели дело со многими призраками», – пояснил я. «В центре нашего города открылось призрачное подземелье. То, что мы очистили его, и стало причиной, по которой мы здесь. Так получилось, что ты попросил заняться этим нужных людей. Я считал, что 9-хвостые лесолюды – почти мифические существа», – пробормотал Пейт. «Но теперь, когда я увидел ее, я действительно понимаю, откуда у вашего вида такая репутация». Мия посмотрела на него странным взглядом. 9-хвостые лесолюды редки, «Потому что обычно они слабы и больны», — ответила она просто. «Единственная причина, по которой я сильна, мастер, за что ему спасибо». Пит потер подбородок, после чего посмотрел на меня. «Да ты у нас, оказывается, интересный парень», — проговорил он задумчиво. «Я думал, что ты самый неинтересный в этой группе, но, кажется, ошибся. Полагаю, они тоже относятся к тебе с ощутимой теплотой». Я неловко почесал голову. «А об этом я не знаю, но скоро все нормализуется. Если у вас будут проблемы, вы знаете, где нас найти». «Нормализуется. Как будто в моей жизни вообще что-то может быть нормальным». Глава 22. Мы быстро закончили со всеми стандартными приготовлениями и максимально возможно защитили особняк Эсмеров от призраков, после чего отправились домой. Пит с Дафф активно благодарили меня и даже предлагали заплатить, но я отказался. Мне было удобнее, чтобы они чувствовали себя обязанными нам, чем принять несколько монет. Я все еще чувствовал, что иметь должников полезнее. Долговые обязательства – валюта будущего. Когда мы уже почти ушли, Пит подбежал и схватил меня за руку, останавливая. Оглянувшись, я посмотрел на него сверху вниз. У него было крайне взволнованное выражение лица. «Мой мальчик», — начал он серьезно, — «я знаю, что ты силен и твоя команда также весьма способная, но лорд Арчибальд из довольно влиятельного рода. К тому же, насколько мне кажется, он не дурак. Если он согласился на подобное соревнование, так это потому, что он уверен, может победить. Ты можешь считать его просто высокомерным, но я гарантирую, что на волю случая он ничего не оставляет. Скорее всего, у него есть какой-то трюк в рукаве, а то и несколько». Пит сделал паузу, глядя мне прямо в глаза. «Поскольку твои рабыни тебя очень любят, да и я вижу, что ты о них хорошо заботишься, мне не хотелось бы, чтобы вы расстались». Я кивнул. «Я буду осторожен, не волнуйся. Если бы он как-то нарушил правила, я бы не стал это терпеть. Ну а если нам все же надо будет разорвать связь, я уже решил, как именно мы это сделаем. Разумеется, я дам отрубить себе конечности. Пусть лучше лишат меня татуировок. Если это то, что нужно, чтобы девочки получили свободу, пусть будет так. Естественно, я предпочел бы обойтись без самоампутации. Поскольку у меня имелось свободное время, соревнование надо было подготовить, я мог посетить гильдию работорговцев. Вполне возможно, что там найдется выход лучше, чем тот, что предлагал принц, или же вообще будет способ разорвать связь со стороны рабынь». Попрощавшись, мы отправились обратно в гостиницу. Я рад был видеть, как она теперь процветает. Наемники, разгромившие это место, назад не вернулись, что позволило спокойно заменить все сломанное. Одна из служанок уже хотела нам предложить ужин, но я покачал головой, после чего она предложила выпить. Воспоминания о недавней пьянке заставили меня покачать головой еще активнее. Никогда больше. После этого девушка выглядела странно опечаленной тем фактом, что не смогла услужить мне, поэтому я попросил дополнительную подушку. «Да-да», — произнесла она с на удивление серьезным выражением лица, словно она готова была расстаться с жизнью ради этого. Когда я повернулся к своим девочкам, они все смотрели на меня с кислыми лицами. «Что такое?» — поинтересовался я. «У мастера много работы», — вздохнула Мия. Моргнул я. «Ну и как это понимать? Я ведь почти ничего не прошу у вас, девочки. Или вы не хотите сражаться за меня?» Девочки покачали головой, после чего Луиза сказала: «Мастер, просто куда ни посмотри, вокруг всегда вьются какие-то девушки. Мы можем принять, когда учитель находит кого-то еще любимого, как с Тианой, но я имею в виду, мастеру нужно держать свое доки-доки в штанах», — заявила Присцилла. Девочки согласно закивали. «Доки-доки? Серьезно? Где они вообще такое выражение подцепили? Я не понимаю, о чем вы? Я ведь ни с кем не сплю, я даже ни за кем не ухаживаю», — возразил я. «Вы слишком много волнуетесь, девочки». Все четверо посмотрели на меня так, словно я их не убедил. В итоге мне осталось лишь вздохнуть и пообещать, что я постараюсь меньше доки-доки, чтобы это не значило. Они приняли мое обещание, и мы все пошли спать, благо девочки нашли место, где могут улечься со мной все вчетвером. Глава 23. На следующий день я проснулся от того, что не мог дышать. На моей голове лежало нечто тяжелое, определенно желающее меня прикончить. Да и слышал я плохо, словно меня погрузили в темную бездну. И эта бездна была темной, горячей и пахла как девушка. «Подождите, что за чертовщина? Мастер?» Сонная Присцилла подняла грудь, и я наконец смог вздохнуть. Ночью она уменьшилась до размера феи, после чего, как кажется, вернулась к своему нынешнему размеру во время сна. В итоге я оказался меж ее больших грудей. Это было серьезно страшно. На мгновение мне показалось, что я умру. Смерть от удушения женской грудью определенно не то, как я планировал покинуть этот мир. Естественно, я отругал ее, но Мия и Тиона почему-то выглядели счастливыми. Я не мог понять, почему они так радовались, когда я плохо говорил о груди Присциллы. Что касается Луизы, она казалась неуверенной и будто бы невзначай касалась своей груди, словно задаваясь вопросом, а сможет ли она от нее избавиться. Присцилла тоже выглядела подавленной. Я не хотел, чтобы девочки поняли меня неправильно, поэтому торопливо сделал комплимент Луизе. «Ты прекрасна такой, какая ты есть, Луиза», — сказал я. «Вы все красивые такими, какими а-а-а». Вся четверка бросилась на меня и не отпускала, пока не наобнималась вдоволь. «Блядь, теперь я точно задохнусь». Лишь через час мы наконец смогли собраться и одеться. Прежде чем мы смогли отправиться на первый этаж гостиницы, в дверь постучали. Это была одна из служанок. Она принесла завтрак. Правда, что весьма странно, она принесла его лишь мне. Поскольку я не хотел есть без девочек, я вынужден был отказаться. Служанка выглядела разочарованной, но я не думал, что с ней все будет в порядке. Еще одна поклонница. Отлично, девочки меня убьют. После этого мы спустились в общий зал гостиницы. Обычно в фэнтезийном сеттинге подобные места были отличными местами для сбора информации. Все, что требовалось, слушать внимательнее, и люди с удовольствием расскажут вам полезную информацию. Правда, так было разве что в играх, поэтому я не особо надеялся на такой успех. Заказав еду для всех, я заплатил, хотя хозяин гостиницы и был против этого, ведь мы защитили его гостиницу. За едой я прислушивался к разговорам за соседними столами. Соревнования отменили, многие люди в бешенстве. Нет, это я уже слышал и не хотел повторения рассказа о том, как люди злятся на меня из-за того, что я не могу проконтролировать. Слишком печальная история. Я прислушался к другому столу. «Видишь тот стол с четырьмя девушками за ней?» — шептал кто-то. «Говорят, что сидящий там парень, Рик, бабник и покупает женщин. Я слышал, что он даже обманывает других авантюристов, забирая у них рабынь себе в жены. Так, это еще хуже. Ну и какого дьявола я вызвала себе такие слухи в столице? Это ведь глупо». Решив попытать счастье, я прислушался к последнему столу. «Слышал о подземелье вдовы?» — поинтересовался один авантюрист. «Говорят, они наконец добрались до последнего босса. Учитывая тяжесть подземелья, король назначил большую награду золотом любому, кто победит босса. Говорят, что есть люди, собирающие туда рейд. Они хотят взять с собой как минимум 4 команды авантюристов и напасть на босса. Обещается неплохой доход. И рискнуть своей жизнью в подземелье?» — фыркнул его собеседник. «Только покорители подземелий готовы играть со своими жизнями таким способом. Спасибо, я предпочту остаться на поверхности». Бинго. Наконец я услышал интересную информацию. Кажется, в гостиницах все же можно выудить полезную информацию. Правда, сейчас я не могу найти ей применение. Ну а теперь пора отправиться в гильдию работорговцев, как я и планировал. Глава 24. С картографом найти любое место в городе было крайне легко. Я быстро проложил путь в гильдию работорговцев. Так как для Абериса работорговля была не только естественна, но и востребована, гильдия работорговцев была весьма серьезна и значима. Знатные дома могли позволить себе сотни рабов, а права на них защищало множество законов. Но надо признать, что хотя Аберис и принял рабство, но все не доходило до ситуаций, когда людей на улице просто ловили и делали рабами. Какая цивилизованность? Тут рабами становились из-за преступности, денег, добровольного желания и по праву рождения. Только по этим причинам человек мог считаться рабом. Луиза была рождена рабыней, а Мия стала добровольно. Хотя, насколько я успел узнать, добровольное рабство было не столь однозначно. Можно было с легкостью заставить человека стать рабом. Конечно, работорговцы уверяли, что в рабство отправлялись люди в здравом уме и теле, и действительно желающие этого, но случай с Присциллой Тианой ставил подобный принцип под вопрос. Честно говоря, я волновался, когда думал о Присцилле и Тионе, ведь законно рабынями они не становились. Хотя статус Тионы, в силу особенности связи, скорее всего был ближе к домашнему животному, я предпочел бы, чтобы ее считали обычным человеком, которым она во многом и является. Что касается Присциллы, она тоже была скорее ближе к монстрам, чем к людям. Именно поэтому тех же фей насильственно и порабощали, хотя, насколько я слышал, теперь порабощение магических существ было запрещено. Нам пришлось пройти порядочное расстояние между резными колоннами, которые напоминали мне о романской архитектуре. В итоге я добрался до вершины и был так поражен, что у меня аж перехватило дыхание. Главный двор гильдии был под навесом, но в остальном он был полностью открыт. Там проходило несколько аукционов рабов. Они сидели в тележках, мало чем отличающихся от тех, что были в караване у Орфея. Пройдя еще несколько шагов, я наконец подумал о том, что для моих девочек подобное зрелище могло быть весьма травмирующим. «Девочки, вы в порядке?» – повернулся я к ним. «Вам не нужно заходить, если вы не хотите». Мия покачала головой. «Я не так долго была рабыней», – ответила она спокойно. «К тому же я отлично помню, как добр был ко мне Орфей, поэтому такие вещи меня особо не беспокоят». Присцилла и Теона, в принципе не бывавшие в таких местах, также покачали головами, поэтому я вполне закономерно посмотрел на Луизу. Из всех девочек она выглядела самой неуверенной при подходе к этому месту. В отличие от других, она всю жизнь была рабыней и имела дело с множеством рабовладельцев. На самом деле, я бы не удивился, если бы оказалось, что когда-то Луиза находилась именно в этом дворе. Возможно, именно тут лорд Арчибальд в свое время ее и купил. Луиза покачала головой. «Все хорошо, мастер», — проговорила она с легкой улыбкой. «Я останусь на твоей стороне, хотя это место и навевает не лучшие воспоминания, но ведь в итоге я оказалась вместе с мастером, поэтому я и счастлива». Она одарила меня успокаивающей улыбкой, от которой мое сердце, прямо скажем, растаяло. «Когда я закончу, надо обязательно прикупить мороженого для девочек. А в этом мире оно вообще есть?» Я не был в этом уверен. «Тогда мне нужно узнать это точно, а потом уже принести девочкам немного. Хаймэмэм, возможно, мне придется его для начала изобрести». Глава 25. В здании гильдии стоял ряд столов, за которыми сидели люди. Скорее всего, тут я как раз и мог получить нужную информацию. Подойдя к одному из свободных столов, я кивнул сидящему за ним человеку. «Мне бы хотелось зарегистрировать двух рабов», – произнес я вежливо. «Мне также интересно, смогу ли я проконсультироваться с повелителем рабов или кем-то, кто знает о рабских печатях». Парень за столом усмехнулся. «Ты думаешь, что повелитель рабов придет к любому?» – фыркнул он. «Если ты хочешь купить раба, во дворе аукцион, трать деньги, если они у тебя есть». «Хм, нет, как я уже сказал ранее, мне нужно зарегистрировать имеющихся рабов», – неуверенно повторил я, глядя парню в глаза. «Вы несете глупости», – хмыкнул он. «Никакие работорговцы не могут работать в этой стране без разрешения гильдии работорговцев. Если у вас есть связанный с вами раб, это значит, что связь для вас сформировал работорговец или повелитель рабов. Если вы это сделали, они должны обеспечить вас правильно сформулированными документами». Парень набрал воздуха для продолжения тирады. «Если вы считаете, что документы неверны, сообщите, кто именно был работорговцем, и я отправлю на его имя запрос. Если же метка рабов не определяет вас как рабовладельца, извольте привести их изначального владельца. Если он мертв и не оставил в завещании повеление освободить рабов после его смерти, рабы становятся собственностью гильдии, мы о них позаботимся соответствующим образом». Парень пер как каток, не давая мне и шанса вставить слово. Это очень раздражало. Я-то просто хотел, чтобы кто-то оформил мне документы, но этот парень был уверен, что прав. «Бюрократ, мать твою! Слушай, у меня есть два раба», — попытался объяснить я. «Они не были куплены, но они рабы. На них есть метка. Ты можешь просто помочь составить мне на них документы. И каким образом эти рабы стали твоей собственностью без участия работорговца?» — потребовал ответа он. Теперь он хмурился, будто бы незаметно привлекая внимание двух стражей. Те сделали шаг вперед к нам, держа мечи наготове. Девочки тоже почувствовали, как настроение изменилось. Луиза принялась нервно касаться меча, а Теона, казалось, была готова переживать камни. Парень пристально смотрел на меня, требуя объяснений. «Орфей же сказал мне, чтобы я не раскрывал свою профессию повелителя рабов и то, что в целом могу заводить рабов кому-либо. Гильдия работорговцев – последнее место, где мне следовало бы раскрывать эту информацию. С другой стороны, Я не мог придумать ни единого способа оправдать наличие двух девушек. Ну и как я мог объяснить, что одну из них поработила ее мать, а другая стала мне подчиняться в подземелье? Возможно, покажи я управляющий жезл, и они поймут ситуацию как минимум с Тианой. Но зарегистрируют ли они ее как человека, они могут отрицать этот статус, считая ее домашним животным. А ведь это было довольно важным аспектом формирования документации на нее. Я не мог придумать, что сказать. Отлично, теперь я выгляжу как полный идиот. Рик, из бокового коридора раздался голос. Рад тебя видеть вновь. Стражи остановились, а парень поспешно перестал источать гнев при виде подходящего человека, которым как раз таки и являлся Орфей. Мне осталось лишь выдохнуть с облегчением. Орфей, так ты все-таки здесь, сказал я, пытаясь предупредить его каким-то образом о моем затруднительном положении, демонстративно переводя взгляд стражей на моих девочек. Орфей, быстро заметивший этот взгляд, кивнул и повернулся к парню за столом. «Не нужно беспокоиться», — заявил он авторитетно. «Это заслуживающий доверия клиент. Я займусь его делом лично». «Да-да, сэр». Парень почтительно поклонился. «Я-то думал, что Орфей просто работорговец, но он, как оказывается, имел определенное влияние. Кто же он такой? Непростой торговец, это уж точно». «Пошли, Рик», — предложил Орфей, — «нам есть о чем поговорить. Орфей спас меня от потенциально опасной ситуации. Еще немного, и я бы оказался в тюрьме за подозрение в незаконном владении рабами». Глава 26. Я последовал за Орфеем в одну из комнат. Это была довольно большая комната с множеством удобств, и эта комната была определенно не хуже любой, что можно было посетить в особняке дворянина, ну разве что если особняк не был декаденским. «Ты ведь не мастер гильдии или нечто подобное, так ведь?» — поинтересовался я, оглядывая роскошную обстановку. Орфей моргнул, после чего усмехнулся. «Нет, никаких особенных мест в гильдии», — ответил он с легкой улыбкой. «Просто я человек, который хорош в своей профессии. Даже несмотря на то, что работорговля — не из лучших видов бизнеса, мне нравится быть его частью. В конце концов, это все равно бизнес о людях, так ведь?» «Продавать их», — я нахмурился. Орфей пожал плечами. «Меня интересуют связи», — объяснил он философски. «Именно ради того, чтобы помогать людям быть вместе, я и работаю. Отношения хозяина и раба, ведь тоже своего рода связь. Впрочем, ты ведь пришел сюда не чтобы поговорить о моей личной философии жизни. Чем я могу помочь тебе сегодня, Рик?» «Философия работорговли. Вот уж чего я точно не ожидал услышать сегодня. А, ну...» «На самом деле я пришел сюда по нескольким причинам», — начал я. «Сразу хочу извиниться», — перебил Орфей, — «но ты опоздал на неделю касательно ситуации с той специальной рабыней, о которой я говорил. В итоге она была куплена на аукционе благородным, не самый одобряемый мною человек, но он был готов заплатить больше медной монеты». Орфей выглядел не особо довольным, но я лишь беспомощно пожал плечами. «Меня не особо интересовала девушка, с которой я даже не встречался. Все нормально, ведь я все еще не благородный», попытался я найти оправдание. «Еще», — Орфей ухмыльнулся, после чего задумчиво кивнул. «Звучит так, словно все идет в том направлении, о котором я догадываюсь. А, ну ты ведь хорошо знаешь людей, так ведь?» — пробормотал я. Орфей усмехнулся. «Именно это я и делаю, и поэтому я готов предсказать, что одна из причин, по которой ты пришел сюда, связано с этими двумя новыми рабынями, с которыми мне еще предстоит познакомиться». «А», — воскликнул я, — «да, это Присцилла и Тиона. Им обеим надо организовать документацию. Одна золотая монета за рабыню», — объяснил он деловито. «Как понимаю, они уже связаны с тобой, так ведь? И да, не хочу оскорблять, но они точно забраны не у других рабовладельцев, так ведь?» Последнюю часть фразы он произнес шепотом. Он явно придерживался озвученного мнения о том, что делиться информацией о моих способностях с другими не стоит. Я немедленно покачал головой. «Присцилла и Тиона были подарены мне родителями», — заявил я. «С историей я определился быстро, особенно при условии, что технически я не лгал. Все-таки именно мать Присциллы поработила ее, после чего она стала уже моей рабыней. Что касается Тионы, ее родители создали контрольный жезл, который определял ее будущего мастера. И поскольку я его поднял, фактически можно сказать, что они делегировали мне право ей владеть. Ну, это была моя история, и ее я придерживался. Присцилла и Тиона, к счастью, поддержали меня», — кивнув. «Хорошо, тогда все в порядке», — Орфей немного расслабился. В таком случае, к какому виду они принадлежат? Хаэм, прости, если я ошибся. А это сильфы, земляной голем, ответил я. А, Орфей задумчиво кивнул, заполняя документы. Сильфы, земляной голем. Стоп, что? Сильфы, земляной голем. Он замер с ручкой в руке. Как они только попали к нет, это не мое дело. Сильф практически бесценно, на аукционе продать ее за 1000 золотых, и все равно ее продадут быстро. И хотя земляной голем не столь примечателен, но вот такая, ну как она, пойдет по той же цене, что и Луиза, то есть. Он кое-как сумел остановиться и успокоиться, но все равно продолжал бормотать себе под нос, обдумывая вслух то, как можно облегчить для нас процесс с регистрацией. Все-таки он был хорошим парнем, даже если и зарабатывал на торговле людьми. Глава 27. Хорошо, с регистрацией мы закончили, вздохнул Орфей, словно только что пробежал марафон. Чем я тебе еще могу помочь? Отлично, я криво усмехнулся. Скажи, нашу связь можно разорвать? А, девочки издавали странные протестующие звуки, но я их проигнорировал. Че что? Восклицательные и вопросительные знаки. Орфей поморщился. Я ведь только закончил с бумагами, и теперь ты хочешь разорвать связь? Ха-ха, ну, оформление документов было мерой предосторожности, объяснил я. Я не уверен, что ты сможешь разорвать связь, а даже если и сможешь, это должно подождать. Я просто готовлюсь к худшему, при этом надеясь на лучшие, вот и все. А можно поконкретнее? Потребовал он. Ну, ты ведь помнишь лорда Арчибальда, так ведь? Поинтересовался я. Дернувшись на секунду из-за услышанного, Орфей кивнул. И что с ним? Насторожился он. Все пришло к тому, что я стал его противником в соревновании по управлению рабами, сообщил я. Это произошло из-за принца. Если я проиграю, мне придется освободить девушек. И для меня это не проблема. Насколько ты помнишь, я и сам хотел их освободить. Проблема в том, что я проклят таким специфическим образом, из-за чего не могу разорвать нашу связь. Принц предложил несколько вариантов, но они подразумевают увечья или нанесение вреда девочкам, поэтому нам бы очень не помешал третий вариант. Пока я говорил, девочки позади меня вели себя очень тихо. Всякий раз, когда я говорил об их освобождении, они опускали голову и затихали. Видимо, это была запретная тема для рабов. Если они позволят себе продемонстрировать волнение по поводу освобождения, это, естественно, доставит неудобство их мастеру. Было приятно, что они учитывали мои чувства, но я действительно хотел, чтобы они были более выразительны в поисках возможности освободиться. «Принц Эбериса и лорд Арчибальд», — произнес Орфей задумчиво, — «да тебе везет на столкновение с интересными людьми, подобные персоны, и это при первом посещении столицы. А ну, я не специально», — пожал я плечами, — «просто так получилось, везет мне на неприятности, если честно». «Хорошо, ну, я могу сказать, что вариант все-таки должен быть», — заявил Орфей после паузы. «Существуют специальные рунические пентаграммы, обнуляющие узы». «Обнуляющие, говоришь?» — переспросил я с надеждой. Он кивнул. «Рабы, животные, отношения, они были созданы очень давно, сразу после конца войны с повелителем демонов», — объяснил он. «Тот использовал множество магических связей для контроля людей, что было для страны изрядной головной болью. Ведь требовалось определить, кто действовал по своей воле, а кто был принужден повелителем демонов с помощью промывки мозгов. Так и была создана эта пентаграмма. Она разрывает все связи, пока действует. Именно так с этим и можно разобраться. Вот значит как», — пробормотал я. «Но», — он поднял палец предупреждающе, — «ингредиенты для изготовления рунической пентаграммы весьма редки и труднонаходимы. Для ее создания потребуется немало богатств. Как минимум 10 тысяч золотых, и это если повезет и все ингредиенты действительно будут под рукой. Недавно я слышал, что у кого-то они имеются, но это были просто слухи». Я опустил голову. «Значит, это, скорее всего, невозможно», — вздохнул я. «Даже для меня, достаточно быстро богатеющего, заиметь 10 тысяч золотых было слишком тяжело. Столько денег у меня не было даже близко». «Хорошо, тогда, думаю, я хотел бы посмотреть на твоих рабынь», — предложил Орфей. Глава 28. «Ах, фантастика!» Орфей хлопнул в ладоши. «Тогда, будь так добр, расскажи, чего не хватает твоей группе. Говорят, что впятером группа крайне сильна, при этом не будучи слишком большой». Я покачал головой. «Если уж на то пошло, нам уже неплохо и впятером», — ответил я. «Присцилла работает с маной, ме, духом, Луиза, скорость, Тиона, сила, ну и я поддерживаю всех их. Меня скорее интересуют люди для отправки в Палмдейл, ХМ, ну и, естественно, желательно, чтобы они не были связаны со мной рабскими узами по понятным причинам. Да, это можно организовать, согласился Орфей, ведь тут главное только оформить документы, пока на них есть метка, неважно, связаны они с тобой или нет. Думаю, их ты тоже пожелаешь освободить? Этот вопрос я позволю решить мэру и мастеру гильдии, ответил я. Хорошо, тогда я еще продам тебе руны, разрывающие связь, кивнул Орфей, вставая. Ты ищешь квалифицированных ремесленников без судимости? Говоря это, он жестом предложил нам последовать за ним за дверь. Да, но у меня есть несколько личных запросов, добавил я, пока девочки шли за мной. Мне также понадобятся некоторые слуги. У меня постепенно строится особняк, да и недвижимость в столице я вполне могу получить, поэтому было бы неплохо, чтобы о них кто-то позаботился. Теперь мы направлялись к рабскому крылу. Мы проходили через двор, после чего Орфей специальным ключом открыл дверь и впустил нас внутрь. У меня было отчетливое ощущение, что это место могли посетить только особые гости. Так что здесь мы потому, что я особенный, ну или потому, что Орфей был кем-то в разы более влиятельным, чем мне кажется. То, что он хорошо справлялся со своей работой, не гарантировало столько уважения к человеку, как проявил тот парень из консультантов. «Ты ищешь что-то особенное?» – поинтересовался Орфей. «Было бы неплохо заиметь горничную кого-то, кто сможет обучить остальных», – объяснил я. «Определенно понадобится опыт наведения порядка и готовки. Также я бы не отказался от какой-либо бытовой очищающей магии, это было бы здорово». «Горничная с бытовой магией?» – Орфей вздернул бровь. «Своими впечатляющими запросами ты меня никогда не разочаровываешь. Подобного рода девушки обычно отправляются прямо во дворец, к тому же рабынями они не являются. А так вот оно что?» – разочарованно протянул я. «Тогда забудем об этом. Я не говорил, что у меня нет такого человека». Орфей махнул руками. «Просто она вип-рабыня. Она очень дорогая». «И сколько же означает очень дорогая?» – с любопытством спросил я. «Ну, она невероятно красива», – начал объяснять Орфей. «Раньше она служила дворянину, но тот обанкротился и вынужден был ее продать, и даже в таком случае она стоила 2000. 2000, воскликнул я, словно душимый кот. «Вот дерьмо, это же почти все мои деньги». «Разумеется, многое зависит от самого раба», — продолжил Орфей. «Большинство обычных, ничем не примечательных людей стоят всего несколько золотых монет. Больные и старые могут стоить и меньше. Редкие виды, редкие профессии, высокий уровень, красота, молодости, дополняющий ее тот же самый высокий уровень, все это повышает цену. Что касается девушки, она одна из редчайших моих находок». Он остановился перед дверью. «И насколько же она редка?» – спросил я беспомощно. Взявшись за дверь, он открыл ее. Комната была крайне красиво оформлена, словно девушка и сама была благородной. По сравнению с рабами во дворе, сидевшими на соломе, тут все застилал красивый ковер, да еще и полноценная кровать, что еще больше контрастировало с положением остальных рабынь. Высокая, красивая девушка повернулась к нам, увидев, как открылась дверь. У нее была крайне большая грудь, да и просто крайне заманчивая фигура, но больше всего выделялись ее длинные заостренные ушки. «Можешь взглянуть сам», — Орфей кашлянул. «Большегрудая эльфийка», — удивленно произнес я. «Мое красноречие поражает даже меня самого». Глава 29. «А, ну, большая грудь не особо относится к ее расе», — Орфей сказал с кривой улыбкой. «Да-да, конечно», — я торопливо прочистил горло. «Почему мне казалось, что мою спину сейчас просто сверлит взглядом? Я ведь просто оговорился, понимаете? Пока мы смотрели на эльфийку, она глядела на нас в ответ крайне заинтригованным взглядом. Даже если ты покажешь мне самую дорогую девушку в этом месте», — обратился я к Орфею с кривой улыбкой, — «с чего ты решил, что я куплю нечто столь экстравагантное?» Он издал короткий смешок. «А разве это не естественное желание сделать желаемое действительным?» — ответил он философски. «Когда я вижу перспективных рабов с достойными навыками, естественно, я хочу, чтобы они достались лучшим рабовладельцам. Невооруженным взглядом видно, что Мия и Луиза под твоим управлением отлично развиваются. Мия, например, теперь явно не менее ценна, чем Луиза, хотя и носила на себе ярлык девятихвосты или салютки. Перестань уже определять им цены», — сказал я твердо. «Для меня они все бесценны. Я не продам их ни за какую сумму. Мои извинения, Орфей слегка склонил голову. «Я никого не хотел обидеть. Хаймэм, мне кажется, или мою спину уже не столь активно испепеляют взглядом. Да что вообще происходит?» «Все в порядке», — успокаивающе ответил я. «Я не из тех, кто злится на любую мелочь». «Разумеется», — Орфей улыбнулся. «Ты уверен, что больше ничего не хочешь спросить об этой эльфийке?» «А разве я не спрашивал?» Пожал я плечами. «Что у нее за история? Она какая-то потерянная принцесса или нечто подобное?» Орфей усмехнулся. «Ничего столь экстравагантного», — покачал он головой. «Ее история, если уж на то пошло, довольно проста. Ее семья была рабами. Эльфы достаточно редко становятся рабами, если уж на то пошло. Может, ты не слышал, но вымирание эльфов — довольно недавнее событие. Эльфийки изо всех сил пытаются забеременеть, но у них слишком долгая жизнь, и это не было бы проблемой, если бы эльфы не участвовали в стольких войнах и конфликтах. В отличие от людей и зверолюдей, которые могут восстановить свою численность лет за 20, эльфам требуются целые тысячелетия. В итоге умерло слишком много эльфов, продолжил он, и найти хотя бы двоих, желающих связать свою жизнь друг с другом, уже было невозможно. Видишь ли, эльфы крайне разборчивы в плане выбора партнеров. Они однолюбы и заводят единственного партнера на всю жизнь. Поэтому если мужчина умер после начала отношений, женщина больше никогда не сможет заняться сексом. И это не вопрос психики или веры, чистейшая биология. А что ты имеешь в виду? Недоуменно спросил я. Когда мужчина КХМ вставляет свою часть, он посмотрел мне за спину с некоторой скромной растерянностью, пытаясь объяснить вещи без излишних подробностей. Женская же часть КХМ запоминает его форму. Если туда пытается войти чья-то другая часть, у женщины она просто закрывается. К тому же, когда дело доходит до осеменения, тело попросту отвергает семя любого другого человека. Серьезно, я чуть не поперхнулся. Вот это биология так биология. Орфей кивнул. Подвергаясь опасности как виду, они использовали множество видов магии, пытаясь обойти свои биологические аспекты, объяснил он. Но в итоге было установлено, что КХМ часть женщины так и не откроется кем-либо кроме ее партнера, как минимум без серьезных повреждений ионы, да и в том случае осеменение все равно не произойдет. Довольно интересно, но как это относится к ней? Поинтересовался я. А ну, она не просто эльфийка, но еще и девственница, не знавшая мужчины, пояснил Орфей. Фактически единственным условием ее взаимодействия с мастером заключается в том, что последний не может заставить ее заниматься сексом. Если ты попробуешь это сделать, ее немедленно заберут, а тебя сурово накажут. Думаю, мастер должен взять ее, внезапно заявила Луиза. А, моргнул я, Мия кивнула. Рабыня, которую мастер не имеет права трогать, согласилась она, я одобряю. О чем они говорят? Мои девочки порой говорят странные вещи. Глава 30. Ты до сих пор особо не объяснил, как именно она стала рабыней, сказал я, хотя девочки теперь были крайне заинтересованы. Тут особо и нечего рассказывать. Орфей пожал плечами. Она действительно родилась рабыней. Ее мать была рабыней, поэтому и она была рождена ей. Дворянин, которого я упоминал, был заядлым коллекционером и купил ее скорее как трофей, а не как служанку. Он сделал это около 50 лет назад, когда последние эльфы умирали от старости. Когда его сын получил наследство от отца, он с головой ушел в азартные игры. В итоге он распродал коллекцию своего отца, чтобы расплатиться с долгами, в том числе и эту девушку. Но не думай, что ее продали за ненадобностью, добавил он. Под руководством отца того дворянина она довольно старательно исполняла свои обязанности. Все свое свободное время она занималась развитием, поэтому за 50 лет она заимела полноценную профессию главной горничной. Это профессия с доступом к магии уборки, приготовлению пищи и прочего обслуживания. Во всем этом она весьма искусна. Так значит ей за 50, удивился я. Эльфы живут намного дольше людей, пояснил Орфей. Если переводить ее возраст в человеческий, ей не сильно больше 18 лет. Если уж на то пошло, она бы пережила тебя. Скорее всего, она будет служанкой твоих детей, а то и их детей. Вечная служанка. Звучит как-то жутковато. Даже если и так, я вздохнул. Заиметь еще одну связь, которую будет крайне сложно разорвать, не самая лучшая идея. Я не мог поверить, что могу все же потратиться на нее. На сегодняшний день я скопил чуть более 2000 золотых с завершения последнего подземелья. Если бы я купил ее, я бы потерял большую часть денег. Да, именно большую часть, ведь я могу использовать торг и заиметь небольшую скидку. Честно говоря, это скорее еще одна причина, по которой ты будешь для нее лучшим мастером, заметил Орфей. У нее имеется еще одно условие. Связь нельзя разорвать, ее попросту нельзя освобождать. А, нахмурился я, с чего бы это? Мне не нравилось это условие. Условие обязательства. Орфей поднял руки, когда я посмотрел на него враждебным взглядом. Я посмотрел на девушку, слегка нахмурившись. Она сделала шаг вперед и отвесила реверанс. «Могу ли я?» – покорно спросила она. Орфей кивнул. «Разумеется, лучше тебя это никто не объяснит. Я последняя в своем роде крайне редка». Начала она тихо. «А это значит, что многие хотят забрать меня себе. Как рабыня в этой стране, я защищена законами этой страны. Не будь же я рабом, я не была бы». Она не стала продолжать, но я смог продолжить мысли в своей голове. Весь смысл в защите самой себя. Принадлежи она кому-то богатому, и технически ее не смогут забрать. Она будет в безопасности. Даже если ее поймают, ее всегда смогут найти по связи. Однако если она будет освобождена, ее сможет использовать любой. Ее можно будет с легкостью украсть, посадить в тюрьму, изнасиловать или еще что похуже. Рабство мне казалось весьма хрупким щитом от мира, но оно все равно было щитом, столь ценным, когда у вас фактически ничего не было. Мрачная логика этого мира. Свобода, мать ее, как приговор. Глава 31. «Спасибо, что ответили на мои вопросы», — сказал я, «но я просто не могу позволить себе купить ее. У меня потенциально целый город, о котором я должен думать. К тому же прямо сейчас у меня нет места, которое я мог бы назвать домом, поэтому горничная не так уж и нужна. Если уж на то пошло, ты заметишь, что цена этой девушки полностью себя оправдывает», заявил Орфей, видя мое нежелание идти ему навстречу. «Что ты имеешь в виду?» Потребовал я ответа. «Ну, ты же ищешь людей скорее для Палмдейла, так ведь?» Напомнил он. «В целом да», согласился я. «Как главная горничная, она специализируется на найме персонала и менеджменте», объяснил Орфей. «Видишь ли, когда ее изначальный хозяин постарел, она отвечала за все его имущество. Она фактически управляла его имением около 10 лет, пока его сын безответственно прожигал жизнь за игрой. Будь его отец в здравом уме, и он бы никогда не отдал свое состояние такому безалаберному ребенку после смерти. В итоге, поскольку она была лишь рабыней, она не могла противостоять решениям сына. Но даже со всей тяжестью плохих решений ей удалось сохранить провинцию в целости, а ее жителей счастливыми на протяжении 5 лет, пока сын дворянина ее не продал. Он сделал паузу для эффекта. Без ее же помощи последний раз, когда мы с ним встречались, он находился где-то во дворе гильдии работорговцев, в ошейнике. Справедливость восторжествовала, значит, так что она будет идеальным ответственным за наем человеком, продолжил Орфей. Ты ведь видел аукцион во дворе. Я могу предложить тебе 10 или 20 горничных, но рано или поздно тебе придется разобраться с аукционом. Если тебе захочется купить пару сотен рабов, тебе понадобится делать ставки, расплачиваться, да и в целом контролировать процесс. Это может занять несколько недель, если ты, конечно, не отказался от мысли покупать людей для своего города. После его слов я нахмурился. Ох, это звучит крайне утомительно, проворчал я. Но я в таком случае могу и нанять кого-то, чтобы он занялся этим. Разве, например, ты здесь не для этого? Орфей закашлялся после этих слов. Так-то да, я всегда готов помочь своим клиентам найти подходящего раба, то есть, ну, небольшую часть моей работы, признал он. Но заняться этим я не смогу, так как мне будет не хватать полноты ее знаний, поэтому я не могу гарантировать, что не найму несколько плохих или бесполезных людей. К тому же, если ты хочешь нанять меня, мне требуется достойная оплата. Моя цена – 100 золотых в час, итого 800 за день, и уж хотя бы на одну неделю, ну, ты можешь понять, почему раб в таком случае предпочтительнее. Блять, я отчетливо чувствовал, что он намного более значим, чем обычный работорговец, но я не думаю, что смогу доверять тут хоть кому-то еще. Другие могут просто постараться набрать кого попало, чтобы нужно было меньше работать. После чего я останусь либо с совсем пропащими преступниками, либо с бесполезными людьми. К тому же они могут прямо лгать о расходах, чтобы положить себе в карман больше денег. Рабыня же будет подчиняться моим командам. А еще она будет хотеть сделать свою работу хорошо, чтобы угодить хозяину, и поскольку с этими людьми ей в дальнейшем еще и работать, она будет стараться подбирать кого получше. В конце концов, она была женщиной, которая действительно стоила своих денег. Орфей опять понял, что мне именно нужно и что я могу себе это позволить. Мне оставалось лишь вздыхать от его невозможных навыков подбора людей. Раз уж дело обстоит так, вздохнул я, думаю, я должен ее купить.